сложных условиях общей работы киевской организации. Только понимая серьезность выдвижения товарища Постышева на руководящую партийную работу в Харьковский округ в связи с общепартийными интересами, это заставляет бюро ОКП согласиться с отозванием товарища Постышева из города Киева. Во главе Харьковской парторганизации. 27 ноября 1926 года пленум Харьковского окружкома КПБУ избрал Павла Петровича Постышева секретарем столичной парторганизации. Постышев прибыл в Харьков как раз в тот период, когда антипартийная борьба оппозиционеров усилилась и приняла ожесточенный характер. Поэтому первое свое выступление перед массовой аудиторией он посвятил разоблачению фракционных действий. Его доклад на собрании партячейки Харьковского государственного электрозавода слушали с напряженным вниманием. Собрание единодушно приняло резолюцию, в которой выразило категорический протест против новой попытки троцкистско-зиновьевского блока навязать партийным массам антиленинские взгляды и оппортунистическую платформу, подвергнуть критике ЦК и политику партии. Оппозиционеры увидели в Постышеве смертельного врага, и в январе 1927 года, когда в районах полным ходом шла подготовка к 11-й окружной партконференции, развернули агитацию против его кандидатуры. Однако избранные конференцией окружком, окружная контрольная и ревизионная комиссии на своем объединенном пленуме единогласно назвали Постышева секретарем Харьковского окружного комитета КПБУ. Весной 1927 года, когда по вине реакционных империалистических кругов осложнилось международное положение СССР, лидеры оппозиции снова развернули фракционную деятельность. Они выступили с новой платформой заявлением 83-х, направленным против единства партии, против политики социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Активизировали в это время свою антинародную деятельность и харьковские оппозиционеры. Фальсифицируя факты, спекулируя на имеющихся трудностях, они пытались подорвать у коммунистов и беспартийных масс веру в торжество социализма. Для выпуска нелегальной антипартийной литературы троцкисты пытались даже создать в Харькове подпольную типографию. Постышев поставил перед парторганизацией столицы республики три основные задачи в борьбе с антипартийными силами. Уберечь партячейки и всех коммунистов от тлетворного влияния оппозиции, используя труды Ленина, документы партии, убедительные факты действительности, разоблачать клевету фракционеров, доказывать несостоятельность их антиленинских теорий и вместе со всей партией принять действенное участие в быстрейшем идейном разгроме оппозиционеров. В борьбе с фракционерами, считал Постышев, необходимо использовать опыт других партийных организаций страны. По примеру ленинградской парторганизации он предложил издать сборник «Цифры и факты против оппозиции», где на материалах Харьковщины были бы зримо представлены те громадные успехи, которых достигли трудящиеся региона под руководством партии за годы существования власти Советов. На проходивших в это время в Харькове партийных собраниях коммунисты дали отпор проискам троцкистов и зиновьевцев. Оппозиционеры решили повести агитацию среди беспартийных рабочих. Их первым объектом стал завод ВЭК. Вечером 10 ноября Постышев собрал экстренное заседание бюро совместно с рабочими тройками райпарткомов. В нем участвовал председатель Совнаркома Украины Чубарь. По предложению Павла Петровича бюро приняло специальное постановление о массовой работе на предприятиях в связи с работой, которую проводит оппозиция среди беспартийных рабочих. Этот документ лег в основу всей деятельности коммунистов Харьковщины по дальнейшему усилению идейной и организационной борьбы против антипартийной оппозиции. Оппозиционеры оказались в полной политической изоляции. Выступая на 15-м съезде ВКПБ, Постышев рассказывал: когда они потерпели полное крушение в партийной организации, когда им не удалось завоевать ни одной малюсенькой, ни партийной, ни комсомольской ячейки, они пытались у нас обратиться к беспартийной массе. Они сосредоточили все свои усилия на электромеханическом заводе, подготавливали свою работу на этом заводе чрезвычайно долго, засыпали завод прокламациями.